войдя в купе и осторожно закрыв за собой дверь, он сказал, что посол и его коллеги покинули Берлин еще той ночью, вынуждены были покинуть, и что единственным хозяином в посольстве является он, Алексей Апатонов. Дождавшись, пока Репнин закончит сборы, Апатонов взял из рук Николая Алексеевича один из чемоданов и двинулся было к выходу, но остановился, заметив, что на перроне Репнина ожидает некто Шульц. «Не хочет и слышать, что вы поедете вместе со мной», — произнес Апатонов, не глядя на Репнина. «На мое замечание, что я готов отвезти вам хоть целый особняк», — ответил, что особняк есть и у него. Репнин сказал Апатонову, что Шульц действительно его давний приятель, и Николай Алексеевич хотел бы этот вечер провести с ним. К тому же у него есть к Шульцу дело. Невелика дорога от купе до перрона, но сколько мыслей промелькнуло у Репнина. Он вспомнил посольскую квартиру Шульца в красном доме у Исааки, пианино в простенке, на котором недурно играл хозяин, двухпудовые гири в углу. Шульц убедил себя, что обладает силой необыкновенной, и, обмениваясь первым рукопожатием, считал необходимым так сдавить руку своего нового знакомого, что у того слезы выступали. При этом дамы не могли рассчитывать на снисхождение. В остальном Шульц был славным малым. Он даже увлекался философией и слыл вольнодумцем, не щадя ни монарха, который перенес правила в подборе потсдамских офицеров, разумеется, по росту, на подбор статс-секретарей. Последний из них, по иностранным делам, был назначен после того, как покорил сердце императора тем, что во время поездки в Танжер легче и быстрее остальных поднимался и спускался по веревочному трапу яхты Гогенцоллерн. Репнин готовился встретить рыжеусого здоровяка с лицом, усыпанным ярко-красными веснушками. На ум пришла фраза Ильи, обращенная к Шульцу. «Милый Франц, отдаю должное твоей родовитости, но не вижу твою кровь голубой, она у тебя рыжая». А встретил сухонького человека с быстрым взглядом. «Ничего не пойму. Ты мне казался и выше, и могучее», — произнес Репнин, приветствуя приятеля. «Эдак ты и пудовой гири с места не сдвинешь». «Я и сам не пойму, что со мной сталось. Высох, как высыхает кисель. Был кисель, а осталась корочка. Как будто и не болел, но даже ростом стал меньше. Но сила есть. Нет, это только казалось, что Шульц изменился. Он был прежним». Они вышли из здания вокзала. «Прости, Николай, но не мог добыть ничего пристойней», — произнес Шульц и оглядел громоздкое сооружение на дутых шинах. «Революция, как бы это сказать, перетасовала колоду. Как все иностранцы, которым знание русского языка давалось не без усилий, он дорожил ходкими словечками. Сам увидишь, потерян счет часам. Нет, усадеб не жгут, и пока не берут нашего брата на вилы, это же немецкая революция. Пока, а там один бог ведает». «Чудно, товарищ Репнин», — поднял могучую руку Апатонов, до сих пор не проронивший ни слова. «Не думал, что увижу германскую революцию. Это, скажу вам, такая картина. Поставили на крыше советского посольства красный флаг. И пошли, он развел руки. «Для них этот красный флаг и Москва, и Советы, и Ленин. Велите гнать на Унтерден-Линден», — обратился он к Шульцу. «Там вся картина германской революции как на ладони». Они действительно проникли на широкую Унтерден-Линден. Репнин был последний раз в Берлине едва ли не четверть века назад. Была конка, и по городу расхаживали военные в эполетах. А сейчас он смотрел кругом во все глаза и ничего не узнавал.